Через пару километров езды по едва угадываемой высокой траве лесной тропе, деревья стали редеть, становиться тоньше, и еще через километр пути Куманов оказался на границе леса и обширного поля. Лишь где-то у горизонта снова виднелась полоска лесного массива. Я действительно попал. В душе Олега что-то оборвалось. Он, как и все, любил почитать книжки о попаданцах, но вот оказаться на их месте никогда желания не испытывал, понимая, что книжки – это одно, а вот реальность – это совсем другое. Они ведь в книжках, за редким исключением, и язык аборигенов знают, и мечами махать умеют, из лука стреляют так, что Робин Гуд обзавидуется. А уж как много они знают технологий, что буквально на ровном месте создают промышленные центры, так это вовсе отдельная песня с припевами. В крайнем случае ноутбуки есть или даже энциклопедии. В то время как его электроника вся сдохла, да и не было там ничего полезного в техническом плане. Теперь осталось решить, куда мне путь держать. В принципе, мне в первую очередь требуется вода. Свои запасы уже подходят к концу. И тут два пути. Назад на восток к Хоперу или же вперед на запад к Вороне. Немного подумав, Олег решил ехать к Вороне, и не потому, что у него какие-то ассоциации с ней возникают с названием клуба и птицей, сидящей на черепе на переднем крыле. Хоть Хопер и ближе, но зато Ворона по пути на Русь. А он все же решил пробиваться к своим, пусть и условно, а там, как говорится, будем посмотреть. Вырвем свое зубами, не пропадем. Внимательно осмотрев открывшееся пространство в бинокль и не обнаружив никаких признаков присутствия человека, ни движения, ни дымков от костров, Куманов отправился на закат. Ехать по чистому полю на мотоцикле оказалось тем еще удовольствием, скорость не больше 10-15 км в час. А уж какой след за ним оставался, даже самый последний двоечник в плане чтения следов пройдет по нему с закрытыми глазами. И это Олега очень беспокоило, но опять-таки ничего изменить он не мог. Парень регулярно останавливался, чтобы дать перегретому из-за работы на низких оборотах двигателю остыть, а то ведь двигаться приходилось на первой передаче, что не есть хорошо, и, конечно же, осмотреться по сторонам. К счастью, степь оставалась пустой. Лесной массив, коего достиг байкер, оказался далеко не сплошным. Он состоял из многочисленных рощ, разделенных проходами. Эти рощи давно бы уже слились в единое целое, но этому активно мешали. Олег заметил, что в местах предполагаемого слияния рощ шла активная рубка деревьев. Кто этим занимался? Да наверняка местные кочевники совмещали полезное с полезным. С одной стороны сохраняли коридоры для прохода скота из одной долины в другую, а с другой вырубленные деревца шли на дрова. Ну что же, спасибо им за это. А то я даже не представляю, как бы продирался через лес на мотоцикле. Тропы ведь тоже нужно уметь искать, а с этим у меня не ахти. Под вечер парень наконец достиг какой-то речки и решил, что это Ворона. А если и не она, так и пофиг, вода она и есть вода. Можно уже было вставать лагерем, но Куманов не спешил этого делать, так как находился на слишком открытом пространстве. И еще один момент, хоть и считается, что в древние времена вода была чище, но это не совсем так. Всякой химической фигни действительно не было, но мало ли кто выше по течению, проходя реку вброд, не справил там свою нужду, а то и вовсе утоп и теперь разлагается, так что подхватить заразу нечего делать. Можно, конечно, прокипятить, но Олег не рискнул разводить огня, так как все еще находился на открытом пространстве, и он хотел заныкаться поглубже и не отсвечивать. Так что он решил достичь истока либо самой Вороны, либо любого другого ручья, впадающего в реку. Вода, бьющая из родника, точно должна быть чистой, так что даже кипятить не надо. Вот где-нибудь там он и собирался обустроиться, пока не составит план своей дальнейшей жизни здесь, где бы и когда бы он ни оказался. Благодаря тому, что при путешествии на запад Олег старался забираться к северу, помня, что там есть горные массивы, западный выступ Приволжской возвышенности, куда кочевники точно не полезут, но при этом, держась проходимых мест, он добрался до истока какого-то ручья только к вечеру второго дня. для чего пришлось переждать еще одну неспокойную ночь, забравшись поглубже в лес и снова без огня. Он только жалел, что для этого пришлось отдалиться от своей цели сильно на восток. Проскочила мысль попытаться форсировать реку и поискать родник на закатной стороне. Но для этого надо было валить деревья и строить плот, чего он делать не стал. Смысла особого не увидел в этом трудовом подвиге, ведь строительство плота заняло бы несколько дней. Ведь мало свалить деревья, нужно их еще чем-то скрепить между собой, а веревок-то у него как раз и нет. Плести их из подручных средств – это еще минимум неделя работы. А еды оставалось и так с гулькин нос, и с этим следовало что-то делать и очень быстро. И даже если форсирую реку, все равно далеко не уйду, так какой смысл? Смысла он не нашел. Пока добрался до истока ручья, истратил почти все топливо в баке, благо заправился практически перед самым попаданием. Впрочем, у него еще остался НЗ в 5 литров в небольшой пластиковой канистре. Но далеко на этом не уедешь. И с этим тоже требовалось что-то делать. Бензоколонок в прошлом точно нигде не сыскать. Реальнее было бы долететь до любого желанного места на своем парплане, но бросать мотоцикл Олегу очень не хотелось. Ведь это по сути единственное, что у него есть. Опять же, если раздобыть топливо, то его можно использовать с большим толком в хозяйстве. Вариантов реально много, начиная от использования его в качестве пахотной лошади, только плуг раздобыть и заканчивая установкой на лодку, и тогда получится моторка. Не говоря уже о том, что с помощью Урала можно заставить двигаться различные станки. А с топливом здесь больших проблем быть не должно, размышлял вслух Куманов. Места тут нефтеносные, особенно на юге, наверняка где-то есть выходы нефти на поверхность. Нужно только эту нефть собрать и перегнать в бензин в примитивном перегонном кубе. Качество такого бензина, конечно, будет не ахти, но у меня ведь русский мотоцикл, а не какой-то там изнеженный европеец или азиат. Изготовлен Урал в те годы, когда топливо было паршивым, а значит, его рассчитывали с тем условием, чтобы он мог ездить на всем, что только может гореть. И ездил ведь, даже на солярке. Специально как-то проверял на спор, по не очень трезвому делу. Олег решил, что нужно обустраиваться и планировать дальнейший маршрут, исходя из того, что он должен каким-то образом достать для мотоцикла топливо. И еще один момент, путешествовать дальше на запад нет никакого смысла, не заполучив крышу, друзей или подчиненных. В общем, не имея хоть какой-то силы, чтобы тебя тут же не скрутили в бараний рог, и вот это, на мой взгляд, действительно проблема из проблем, даже почище отсутствия топлива. В конце концов, байк я могу погрузить на плот и сплавляться или подниматься по рекам. Перегонять его вручную до следующей реки, строить очередной плот и плыть дальше. Трудно, тяжело, но реально. 4. Выбрав место для лагеря на небольшой возвышенности относительно реки, но с хорошим спуском к ней, Олег принялся обустраиваться всерьез и надолго. Во-первых, ему срочно требовалось жилье. Обитать дальше в палатке – это значит очень скоро заболеть. Лекарства, конечно, есть практически на все случаи жизни, но с каждым днем становилось все прохладнее. Заморозки уже дают о себе знать. Скоро пойдет снег, и тогда станет совсем плохо. Во-вторых, требовалась еда. Но тут можно было рассчитывать только на рыбу. Строить землянки Куманов не умел, даже не очень представлял, как они в реале должны выглядеть, и не хотел жить под землей. К тому же это ведь копать надо много, а у него всего лишь солдатская лопатка. Много ей не накопаешь. Можно, конечно, попробовать присобачить длинный черенок, но это все чистое извращение. Откровенно сказать, строить нормальные дома срубы, типа пяти стенки, он тоже не умел, да и инструмент для этого подкачал, топориком-томагавком много не нарубишь. А даже спилив дерево эластичной пилой, рубить придется все равно изрядно. И даже если бы умел, одному много не наработать. Это ведь сколько нужно свалить толстенных деревьев, ошкурить их, а потом еще, надрывая пупок, в одиночку собрать дом. Как ни посмотри, но нереально. Так что ему пришлось разработать суррогатный проект жилья, но который можно построить за несколько дней, Ну, максимум за неделю. По крайней мере, точно не больше месяца. Сначала Олег выбрал 5 компактно стоящих деревьев толщиной в один обхват, даже чуть потоньше. При этом одно из них находилось в центре. 4 внешних дерева находились в 3-4 шагах друг от друга, образуя углы дома. При соединении их между собой стенами получался вполне приличный внутренний объем, примерно 7-8 квадратных метров. Что касается стен, то Куманов их решил делать из тонких жердей толщиной с руку. Подрубить и свалить такое деревце, а потом лишить его веток, расплюнуть, как и перенести до места строительства. Правда, нарубить их придется много, ведь стены будут двухслойными. Олег решил присобачить эти жерди изнутри и снаружи, а между ними в качестве теплоизоляции накидать земли. Жерди между собой и с деревьями столбами парень собирался крепить веревками, сплетенными из конопли. Благо, ее здесь полно растет. Опять же, конопля отличается отменной прочностью и устойчивостью к гниению. Конечно, веревки будут не обработанными специальными дубильными веществами, так сказать, сыромятными, но и без этого, по его мнению, прочности должно хватить с лихвой. По крайней мере, зиму проживу точно, а мне больше и не нужно, а то и меньше, пока на реках не встанет крепкий лед. Но думать пока об этом рано. Наметив план, Олег принялся за его методичное осуществление. С утра шел к реке и ловил рыбу, а то ведь еда тоже закончилась, только баночки от тушенки до паштетов позвякивают в кучке, может, еще сгодятся на что. К счастью, много времени на рыбалку тратить не приходилось. Щуки внушительных, можно даже сказать, пугающих размеров охотно ловились на блесну. Олег каждый раз боялся, что леска лопнет, и ему приходилось долго играть с сопротивляющимися рыбинами, пока не вытаскивал их на берег. Пары жирных рыбешек хватало на весь день за глаза. Много времени на готовку он не тратил, либо варил их, либо запекал в глине. Оставалось только жалеть о том, что очень быстро исчезает соль и перец. Увы, приправ Куманов взял по минимуму, столько, сколько вошло в пластиковую тару от катушек с пленкой для старых фотоаппаратов мыльниц. По одной для соли и перца. Лаврового листа и того не было. В общем, печалька. Позавтракав, принимался за рубку тонких деревцев жердей и стаскивание их к месту строительства, где обрубал сучья, шедшие в костер, и укорачивал до нужной длины. Деревья не ошкуривал. Лишний труд. После обеда заготовленные жерди привязывал к деревьям, теми веревками, что успел наплести вечером. После того, как все заготовленные за день жерди привязывал, начинал заполнять получившийся промежуток между жердями дерном и землей. Так что покопать ему все же пришлось. Но это Олегу очень быстро надоело, тем более копать землю в лесу то еще удовольствие, и он, тратя драгоценное топливо, гонял за землей к ближайшему обрыву. Обрушивал куски глины лопаткой на специально подготовленную волокушу, сделанную из макушек срубленных на жерди деревьев с постеленной поверх чехлом от мотоцикла, чтобы не растерять в пути груз, и привозил к будущему дому. Работа по заполнению межстенного промежутка быстро пошла на лад. Правда, быстро выяснилось, что деревья из-за большой парусности слишком сильно шатаются от ветра, разбалтывая конструкцию, и их пришлось укоротить. Стволы, естественно, пошли на дрова. После ужина, когда уже начинало темнеть, Олег, нарвав кустов конопли, сдирал шкурку и плел веревочки до тех пор, пока окончательно не темнело, так что и разглядеть ничего не получалось, а натруженные пальцы уже не слушались. Стены росли на удивление быстро, и по прогнозам Олега, если ничего не случится, не подгодит погода или не заявятся незваные гости, то стены будут закончены за неделю. Такой скорости строительства Куманов сам не ожидал и законно гордился своими успехами. Далее предстояло делать крышу. Но с этим он проблем больших в принципе не видел. Парень уже наметил деревья, с которых будет снимать кору и класть ее по принципу черепицы. А непосредственно потолок собирался выложить из тех же жердей, сверху накидав лапника с мхом и утеплить слоем глины. В общем, все шло хорошо. Реальную проблему могла составить резвее что печка. Об изготовлении кирпича даже мечтать не стоило, но выход Куманов видел в камне-плитнике. Приметил он неподалеку подходящую гору с выходящими под углом пластами сине-белого камня. «Просто приходи, добери, ничего даже ломать не надо, только донести». Но надрывать пупок он не собирался, а собирался на это оставить топливо. Все в строящемся доме получалось хорошо, вот только с окном беда. Всего одно будет, причем небольшое, ровно такое, какой стоял щиток ветроотбойник на Урале. Но, это все лучше, чем ничего. Хоть какое-то освещение, помимо лучины. На экстренный случай, конечно, можно лампочку зажечь от аккумулятора, но лучше не стоит тратить его ресурс на всякие глупости. Дверь Олег сделал из тех же жердей, разве что потоньше, для теплоизоляции переложив их надерганной сухой травой и мхом. Понятно, что висели они на веревочных же петлях. Не шибко надежно, но, как говорится, чем богаты. Позже, как время лишнее появится, он собирался сделать более надежную деревянную конструкцию, а пока так. Со строительством печки, вопреки опасениям, проблем не возникло. Сложил простую конструкцию шириной в 1,5 метра, правда, внутренняя ширина топки составила всего 0,5 метра, высотой в 1 метр, длинной в 2. Часть длины, точнее целый метр, съела основание трубы. Сверху на стенки положил 3 ровные плиты. Центральную самую маленькую плитку можно было убирать в сторону, чтобы поставить на открытый огонь котелок. Вот с трубой да, Олегу пришлось повозиться, отбирая самые качественные ровные и плоские плитки, чтобы не дай бог не повело и не рухнуло, ведь в качестве сцепляющего раствора он использовал обычную глину, а она в этом качестве не очень крошится. Но на его дилетантский взгляд все получилось и недурно. Парень даже заслонку у основания трубы предусмотрел, чтобы тепло не уходило после того, как печка протопится. Проживет такая конструкция недолго, хорошо, если месяц протянет, но на этот случай Олег готовил резервную отопительную установку. Когда основная гикнется, заработает вторая, а первую в это время будет перекладывать, чтобы запустить ее, когда навернется резервная. Так, по его задумке, они и станут работать попеременно. Построив за 1,5 недели дом, Куманов даже на баню замахнулся. Без бани никуда. За прошедшее время провонял он изрядно. Конечно, когда совсем становилось невмоготу, обтирался мокрым полотенцем, но это все не то. А в реке уже давно купаться нельзя, разве что моржам, но он к такой категории людей не относился. Так что, несмотря на усталость, Олег с энтузиазмом взялся за дело, тем более опыт уже есть, так что работа спорилась. Когда построил баню, с внутренним размером 3×2,2 в высоту, бензина осталось едва пару литров. Чтобы он не испарялся почем зря, пришлось его слить обратно в канистру. Если ничего не напутал в счете дней и предположить, что гадская аномалия меня перекинула сюда в тот же день, из коего изъяла, то есть 6 сентября, то начало октября и первый снег я встретил в надежном доме и распаренный после бани провел он расчеты. Эх, чего-то не хватает, сказал Олег, валяясь на кушетке, повернувшись в сторону черепа и вороны на нем. Мотоцикл парень загнал в дом, как и герой Тома Хэнкса из фильма «Изгой», разговаривавшего с мячиком, украшенного кровавым отпечатком ладони. Олег в какой-то момент стал разговаривать с черепом и вороной. Он, конечно, понимал, что это есть плохо, и является первым признаком того, что потихоньку слетает с катушек от одиночества, но людей поблизости он пока не видел и ничего изменить в своем состоянии не мог. Хотя не факт, что не видели меня, нервно подумал Олег. Пивка бы, а еще лучше бабу, а еще лучше пивка и бабу. Блин, хоть сам иди в набег и воруй. Лучше, конечно, разойтись миром и купить, но тупо ни на что, все самому нужно. Разве что на зеркальце выменить. Но скорее прихватизируют и зеркальце, и меня самого. У Олега вдруг возникло такое чувство, что если в ближайшее время люди поблизости не покажутся, причем с возможностью самого плотного общения с молодыми и симпатичными на вид женщинами, то он, несмотря на все опасности такого шага, так и сделает, то есть пойдет в набег и кого-то украдет, потому как организм очень настойчиво требовал общения с противоположным полом, так что мозги сохли. Все мысли рано или поздно скатываются на процесс размножения. Глава 2. Шаман. 1. То, что в конце концов встреча с аборигенами произойдет, Олег Куманов ничуть не сомневался. Вопрос в том, как это случится, кто кого первым заметит, будет ли встреча мирной или же его попытаются захватить, а может даже я кого-то порабощу. Да-да, Олег не скидывал даже такого варианта развития событий. Какие времена, такие и нравы, попытался заранее найти он оправдание подобному своему поступку. Если поступлю по-другому, то меня просто не поймут даже те, кого я мог бы поработить, но не сделал этого. А значит, я слишком сильно буду выбиваться из их понимания мироустройства, а то, чего не понимают, боятся, а чего боятся, уничтожают, чего мне естественно не нужно. А так, буду привычным и понятным им тираном, с которым они знают, как себя вести. В общем, буду привычным злом, а не чем-то непознаваемым и потусторонним. По крайней мере, я так думаю, хоть и не психолог ни разу, тем более в понимании психологии средневековых людей. Хотя с чего я решил, что попал в средние века, не видев и не пообщавшись ни с одним аборигеном, сам не пойму, хоть убей. Впрочем, в античности было ничем не лучше. Так что еще во время строительства дома и бани Куманов прорабатывал различные варианты своих действий, так сказать, в черновом виде. А после того, как строительство закончилось и теперь вся его трудовая деятельность сводилась лишь к добыванию пропитания и сбора дров для обогрева и готовки добычи, он мог посвятить планированию больше времени и проделать это более тщательно, в том числе подготовить реквизит. Первым делом, Олег, конечно же, решил обзавестись более дальнобойным и убойным оружием. В конце концов, он хотел поохотиться на что-нибудь мясное, а то рыба давно стояла поперек горла. А охотиться на кроликов или там куропаток с пневматикой – это попахивает извращением. Боезапас не бесконечен, но если шарики еще можно изготовить, дай только металл, то баллончики с газом уже точно не переснарядить. А их всего десяток штук. Для начала Олег сделал два классических арбалета из заранее подготовленной и высушенной древесины. В качестве тетивы использовал два запасных тросика на газ и ручной тормоз. В принципе, можно сделать еще парочку, сняв используемые по назначению тросики, но пока это было лишним. Еще Куманов задумал сделать два стреломета скрытого ношения. Спрашивается, как это может быть, чтобы самострел, да еще и скрытного ношения. Это, конечно, непросто, над конструкцией, как подозревал парень, придется не слабо покумекать, но реально. Хотя, конечно, скрытность будет весьма условной, но в широкие рукава плаща, а точнее непосредственно под полы плаща, вполне спрятать можно. А то если в рукава совать, то руки сгибаться не будут. Это не есть зергут. А в качестве силы посылающей стрелы он думал использовать пружины от задних амортизаторов. Вот только не знаю, хватит ли усилия пружины на хороший дальнобойный, а главный мощный выстрел. В принципе, должно хватить. В любом случае буду экспериментировать, тем более что заняться мне по большей части, кроме рыбалки и готовки, нечем, а дополнительное оружие для самообороны не помешает. Оно, как известно, отличный аргумент в любом споре. В крайнем случае использую две пружины на один самострел. Тогда, конечно, ни о какой скрытности уже можно даже не мечтать. Благо, что два лишних амортизатора он могу на это дело пожертвовать без ущерба для байка. Дело в том, что заднее колесо Олег усилил дополнительной парой амортизаторов, чтобы компенсировать излишний груз. Ведь он раньше ездил не только с походным грузом, но и с девушкой, и штатная пара амортизаторов не справлялась с нагрузкой, даже на небольших неровностях проседая до упора, так что не было никакого эффекта амортизации, и все более существенные неровности дороги чувствительно отдавались в седалищное место. Если все получится, то рассмотрю вопрос, чтобы и основные амортизаторы, причем не только задние, но и передние, использовать на изготовление оружия, решил он после короткого раздумья. Сейчас от его количества и качества зависит моя свобода и жизнь. Итого в общей сложности я могу стать обладателем 10 болтеров, хы-хы, не считая пневматического пистолета. А что? Ведь арбалеты стреляют болтами, а не стрелами, значит и называться должны болтерами. Не слабый арсенал. С собой его в полном объеме, конечно, не потаскаешь, разве что волоком, от силы с парой штук можно управиться, а вот для обороны дома, очень даже пригодятся. Я под такое дело, даже специальные бойницы в стенах сделаю, чтобы отстреливаться от супостатов, держа круговую оборону. Тут правда встает вопрос стратегии выживания, немного осадил Олег свою оружейную лихорадку. Не лучше ли свалить от противника по добру по здорову, чем принимать бой такой безнадежный бой в полном окружении? А то ведь если я раскурочу Урал, то сбежать уже не удастся. Но потом он подумал, что любой побег в зимний период – это лишь отсрочка неизбежной гибели от холода и голода. Вот летом другое дело, на мотоцикле можно оторваться, а потом улететь на параплане. Зимой же особо не полетаешь. Так что если хочешь жить, то нужно за эту жизнь постоять с оружием в руках, и чем его больше, тем лучше. Впрочем, если совсем уж прижмет, что дальше просто некуда, то мотоцикл вынесет меня не только без амортизаторов, но даже без тросиков тормоза и даже сцепления. Переключать скорости действительно можно даже без использования рычажка сцепления, просто продавливая ножной рычаг, правда недолго. Коробка передач при таком варварском режиме использования быстро выйдет из строя, но на то, чтобы сбежать, его ресурса хватит с избытком. Тут главное перед включением набрать хорошую начальную скорость, но с этим проблем нет. Дом Олег построил на возвышенности, к реке ведет крутая горка, так что мотоцикл должен легко завестись с толкача. Посему решено, делаем оружие в максимальном количестве с использованием всех возможных ресурсов, окончательно решил парень. Если с оружием атаки было все более-менее ясно и Куманов мог рассчитывать минимум на 4 классических, то есть лучных арбалета-болтера, то с телесной защитой все было гораздо печальнее. Нужен доспех, а то утыкают стрелами и буду похож на дикобраза. Олег стал лихорадочно соображать, из чего бы его сделать. Первым делом в качестве защиты он решил использовал солдатскую лопатку. Отличная сталь, в теории может даже пистолетную пулю остановить и гарантированно отвести в рикошет, если примет под хорошим углом. Правда, одно плохо, она могла защитить лишь половину груди. Значит, ею прикроем сердце. Для защиты правой половины груди Олег придумал использовать крышечку с бензобака. И на этом все. Больше ничего железного снять с мотоцикла и как-то вменяемо использовать для защиты себя любимого у него не было возможности, по крайней мере вот прямо сейчас. Этого было как-то маловато. Требовалось еще защитить как минимум живот и, конечно, прикрыть паховую область. Его взгляд упал на атлас дорог. Ну конечно, радостно воскликнул он и тут же примерил княженцию на живот и причинное место, выбирая, что же защитить в итоге. С одной стороны пах дороже, но он меньше по размеру и вероятность попадания туда меньше, чем в живот, который значительно больше. Что касается надежности книги, то слой бумаги толщиной с большой палец, если кто не знает, имеет схожие защитные характеристики, что и лист железа в пару-тройку миллиметров толщиной. Отстрелы, особенно если наконечник будет из плохого железа, точно должно уберечь. Впрочем, выбора у Олега все равно особого не было, по крайней мере при создании доспеха в режиме «вот прямо сейчас в бой». А тогда, есть еще крылья, осталось только их снять и порубать топориком на нужного размера отрезки, после чего избавиться от бумажного суррогата. Крыльями он и занялся в первую очередь. Их хватило, не только чтобы надежно закрыть живот и пах, но и ноги с руками. Вот спиной к врагу лучше не поворачиваться. Атласа хватит лишь на то, чтобы кое-как закрыть верхнюю часть спины, или нижнюю. Что касается шлема, то Куманов долго выбирал между солдатской каской и мотоциклетным шлемом. С одной стороны, солдатская каска стальная и изначально предназначена для защиты головы именно в боевых условиях, и не важно, что она должна отразить, пулю, осколок или же ударное воздействие топором или мечом. Но дело в том, что она уже давно использовалась Олегом как котелок. Последнее обстоятельство решило дело, и голову должен был прикрывать мотоциклетный шлем. В конце концов, если он может защитить голову при ударе о землю, точнее об асфальт, то и от удара дубиной или мечом спасет. Не приведи Господь, конечно, проверить это в реальности. Все защитное железо Куманов присобачил на камуфляжу. А пружинные болтеры у меня вышли на славу. Возгордился своей работой Олег, разглядывая получившегося монстрика. Со стороны получившиеся болтеры походили на американские ружейные гранатометы из-за толстого ствола. Честно сказать, даже не верилось, что получится, уж сколько возился и матерился. Помучиться Олегу с механикой, конечно, пришлось изрядно, но он все же механик, справился. Заряжались они очень туго, но зато били раза в два дальше, чем классические арбалеты. В смысле, им самим изготовленные арбалеты. А они стабильно стреляли на 30 метров. Про убойную силу он сказать ничего не мог, тем более с наконечниками беда, не из чего сделать, но вроде как неплохо. Значит, при моем арсенале легко вырисовывается тактика действия. Сначала стреляем пружинными болтерами. Сперва парой мощных из передних амортизаторов на дальнюю дистанцию до 100 метров. Потом засаживаем из четверки болтеров с пружинами из задних амортизаторов на среднюю дистанцию в 50-60 метров. Ну а на ближней дистанции в 30 метров бьем из четверки классических арбалетов. В непосредственном контакте, когда враги уже замахиваются на меня холодником, отстреливаемся из пневматического пистолета, ну и своим мачете не забываем отмахиваться. Как-то так. 2. Наступила зима. Реку начало прихватывать льдом, и рыбачить стало неудобно ни удочкой, ни тем более на спиннинг. Впрочем, на рыбалку Олег давно забил, предпочитая охотиться, зря что ли арбалетов наделал, а потом истратил кучу времени на то, чтобы научиться из них метко стрелять. Тем более, ожидая схватывания льдом реки, он создал внушительные рыбные запасы, заморозив их в снегу, так что если охота была неудачной, а так частенько случалось, приходилось вскрывать кладовку и жрать опостылевшую рыбу. В дни, когда погода портилась и густо валил снег, Олег, чтобы не сходить с ума от безделья, занимался всяческими экспериментами. Для начала он попытался сварить костный клей. При этом, если результат получится удовлетворительным, то он должен был пойти в дело. А то Олег решил сделать несколько примитивных ведер или даже бочонков, а скрепить различные части между собой, кроме как конопляными веревками, нечем. Ведра, бочонки он делал по самой примитивной технологии. Брал чурбак и разваливал его на 4 части. Потом аккуратно вырубал внутренний объем и снова складывал эти 4 части вместе по месту разлома. Вот чтобы не текло из щелей, и требовался хороший клей, а то древесной смолы на это дело не напасешься. Благо, что рыбных костей накопилось преизрядное количество, и банки из-под тушенки на это дело есть. По крайней мере, их загубить не жалко. После полудюжины попыток результат все же появился, и радости его не было предела. Также занимался изготовлением деревянных ложек, кружек и тарелок, не столько из надобности, сколько за тем, чтобы занять свободное время. После удачи с клеем Олег взялся за изготовление бумаги. Спрашивается, зачем ему бумага? Какие-то документы вести или письма кому-то писать? Нет, все гораздо проще, у него давно закончилась туалетная бумага, и от этого Олег сильно страдал. Ведь у него всего один рулон был, и он давно закончился. С бумагой вышло несколько сложнее, чем с клеем, и потребовалось около десятка опытов, чтобы получился сколько-нибудь приемлемый вариант, очень рыхлый и по цвету очень темный, почти черный из-за используемой золы в качестве щелочи. В качестве основного сырья Куманов использовал листву, траву, камыш, мох, в общем все, до чего дотягивались руки, все это перемалывал в труху деревянным молотком, растирал камнями и варилось, варилось, варилось. стоили ли того трудозатраты, тем более что они очень быстро использовались по назначению. Он в этом сам уверен не был, скорее даже нет, но по крайней мере это занятие отвлекало его от тяжелых дум, не давая сойти с ума. Также Куманов решил огородить свой дом забором, а то вроде как слышался волчий вой, и ему очень не хотелось однажды увидеть стаю голодных хищников прямо у себя под дверью. А то ведь и подкоп твари могут сделать, пока он будет спать. Забор тоже делал из жердей, пробуя различные варианты, как вертикального расположения, так и горизонтального с небольшим просветом, чтобы быть уверенным, что за забором никто не спрятался. Экспериментировал с плетнем. В общем, в итоге ограда вышла очень пестрой. Все это время Куманова не оставляли мысли о скорой встрече с аборигенами. Он считал, что когда настанут крепкие морозы, то к нему в гости могут нагрянуть хозяева этих мест. На охоту ли заявиться или просто спасаясь от злобных снежных буранов, что в степи действительно очень злые. Здесь же среди гор ветра практически нет. Так вот, вступать сразу в драку у него душа как-то не лежала, и Олег все думал над тем, как бы так мирно разойтись и в то же время показать, что с ним лучше не связываться, а иначе хуже будет, а еще лучше с ним дружить. «Что посоветуешь, Ворона?» – вопросил он у своей скульптурной композиции. Вообще-то Олег, заметив в себе эту нехорошую тенденцию, а именно общение с неодушевленными предметами, старался ни с вороной, ни с черепом не общаться, чтобы не провоцировать развитие шизофрении, но нет-нет да срывался. «Это еще хорошо, что она мне пока не отвечала», как и череп молчит, сбился он с мысли об аборигенах на свое психическое здоровье. Вот как ответит, тогда можно сразу петельку на веревочке готовить и присмотреть веточку повыше и покрепче, чтобы не обломалась под моим весом. Но чувствую, что до ответа мне недолго ждать осталось, еще пара-тройка месяцев и... Придумал. Собственно, ответ на то, как относительно мирно разойтись при встрече с аборигенами, все это время находился у него перед глазами. Да собственно как раз это Ворона с черепом. Всего-то и нужно, что присобачить эту скульптурную композицию на посох и принять образ могучего и злобного шамана, и со мной никто не захочет связываться. Шаманы, как считал Олег, вообще во всех культурах практически неприкосновенные личности. А ну как проклятие нашлет, стоит тебе на него только косо посмотреть, не говоря уже о том, чтобы оскорбить впрямую. Ну а если ты вдруг решил шамана грохнуть, то заранее рой себе могилку и заказывай панихиду, потому как шаманы отомстят даже из-за кромки. Чем Куманов тут же и занялся. Нашел длинную палку по кривовати и суковати, ошкурил, измазал машинным маслом да на огне прокалил, чтобы черной стало. После чего насадил на нее череп, ну и всяких висюлек с веничками развесил. Птичьи и заячьи черепочки, лапки тех же птичек и зайчиков, типа динозаврии когти собственноручно выструганные из дерева же выструганные клыки и тому подобную мишуру. Но этого ему показалось мало. Ну череп, ну ворона, черепки да лапки. Так, по его мнению, каждый второй шаман выглядит, не считая каждого первого. А посему как-то обыденно, нет изюминки. Понял. Не хватает спецэффектов, чтобы, увидев их, аборигены сразу же полные штаны наклали. Будут им спецэффекты. Со спецэффектами проблем действительно не возникло. Всего-то и потребовалось, что снять с Урала аккумулятор и подключить его к светодиодам, через простейшие кнопочные переключатели, что вмонтировал в посох. Правда, сам аккумулятор, а он тяжелый сволочь, теперь надо таскать в наплечной сумке. Нажал одну кнопку, вспыхнули красным глазницы черепа, нажал вторую, загорелись глаза вороны. Зеленые светодиоды в нос у черепа Олег решил не подключать. Без дыма это, на его взгляд, смотрелось как-то не очень, скорее производило впечатление скопившихся внутри зеленых соплей. Для местных, думаю, подобное светошоу должно стать тем еще зрелищем. Хе-хе. Предвкушающе улыбнулся Олег. Вот странно, изготовил шаманский посох и мне стало как-то значительно легче, подумал Куманов, заметив в себе перемену настроения. словно камень с души упал. Я такого облегчения не испытывал, даже обвешавшись болтерами. Но оно и понятно, стрелы, пусть и выпущенные из незнакомого оружия, для аборигенов дело привычное, а значит, сколько бы ни было убитых и раненых, врага можно победить также, пронзив стрелой или зарубив мечом. Но вот победить могущественного черного шамана с такими живыми атрибутами невозможно по определению. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Олег неожиданно понял, почему у него в свое время возникло и окрепло чувство того, что он попал именно в средневековье, а не в более раннее или позднее время. Причем я даже могу назвать примерный период, глубже которого я во времени не погрузился. Это примерно 800-й год нашей эры. А все дело в той самой каменной бабе. Олег вспомнил из детского похода в краеведческий музей, когда их погнали туда всем классом, что они появились в степи с приходом половцев. Считается, что именно они ставили эти монументы. Вспоминая поверхность каменной фигуры, а именно отсутствие мха, лишь небольшой лишайник снизу с северной стороны и еще несколько мелочей, Куманов пришел к выводу, что поставили ее относительно недавно, а значит, он появился здесь до того, как в эти степи пришли татаро-монголы, или точнее до того времени, когда они приняли ислам и стали этих баб корчевать. Собственно, согнавшие их позже христиане корчевали упущенных татаро-монголами баб с не меньшим энтузиазмом, так что осталось их в итоге всего ничего. 3. Лед встал и крепко. Он с легкостью держал нелегкое 75-килограммовое тело Олега в полном обвесе и даже не трескался. Куманов даже ради интереса пробил лунку топориком и оценил толщину ледового покрова в более чем полметра. И с каждым днем толщина будет только нарастать, а значит, гости могут появиться в любой момент, ведь лучшей дороги просто не придумать. Если раньше Олег позволял себе относиться к режиму безопасности с известной долей легкости и даже безалаберности, то теперь доспехи вне ограды были практически всегда на нем. Более того, он регулярно заводил мотоцикл минут на 5, чтобы восстановить заряд в аккумуляторе, и только радовался, что он у него новый и разряжался медленно. Но бензин все равно стремительно подходил к концу. Куманов при любом удобном случае всматривался вдаль в бинокль. Более того, он уже начал желать встречи с аборигенами, и черт с ними, пусть она произойдет по максимально жесткому варианту, но все же произойдет. Лишь бы не мучиться ожиданием неизбежного и гаданием, что и как случится. И его мольбы были услышаны. Совершая очередной вечерний патрульный обход, нет ли чужих следов поблизости и осмотр доступного ему открытого пространства, Олег увидел у горизонта двигающиеся по льду черные точки.